Глава 8. Становление характера. Горожане Достоевского далеко не во всем противоположны крестьянам Толстого. В чем-то они сходны. Герои Достоевского, если исключить Лужина, Ракитина и еще нескольких буржуа, только входили в общество, где рассудок заменяет традиции, мышление, привычки. Они топчутся, как и люди Толстого, на пороге. Мышление выхватывает и превращает в законченную систему то одну, то другую их мысль и желания, которые раньше мыслились, и желались просто так, без обобщения. И обобщения тянут их в разные стороны, рвут на части. В Безухове и Раскольникове сразу формируется несколько «я», сталкивающихся друг с другом, и ни одно не охватывает целого. Этот плюрализм нравственного сознания кажется самим героям чем-то неестественным, и они двигаются вперед, повернувшись лицом назад, пытаясь удержать неразвитую цельность души, основанную на вялости мысли и твердости общественных традиций. Чувство раздвоенности у Николеньки, Иртенева, Безухова, Левина и у большинства героев Достоевского – просто острое ощущение недавно возникшей сложности сознания, с его вечной борьбой различных и противоположных идей, сравнительно с патриархальной верностью обычаю. Болезненность только в остроте этого ощущения, а не в его основе. Единство развитой личности в современном подвижном обществе не может быть простым, как прежде. Оно должно быть достигнуто на основе уже сложившегося плюрализма, сложности. Но до понимания этого как новой формы Достоевский и Толстой доходили только изредка. Оба велики в подступах, ощупью к новому типу человеческого характера, обдуманно решительного, как выразился Толстой в одном из своих дневников 50-х годов, сложноцельного.